Он занимался им в разных аспектах практически всю жизнь. Вначале это даже некоторым казалось упорством маньяка, не желающего видеть ничего вокруг, изучающего какие-то архаические вопросы физики, в то время как мир вокруг бурлит новыми открытиями, переворачивающими все устоявшиеся представления. В самом деле, через 7 месяцев после приезда Вильсона в Кембридж рентген открыл свои лучи. Затем появились лучи Беккерели, затем работы Томпсона по строению атома, затем открытие его ученика Эрнеста Резерфорда по радиоактивному распаду альфа-частиц. А тихоня CTR, как называли Вильсона физики, по инициалам его имени Чарльз Томас Рис, все возится со своими облаками. «Спустись с облаков на землю», — говорили ему коллеги, — «погляди, что творится вокруг». Но зря они говорили все это. Во-первых, Вильсон прекрасно чувствовал себя в своих облаках. Во-вторых, как вскоре выяснилось, он при этом прочно стоял на земле, прочнее многих других любителей сенсаций. А главное, он был прекрасно осведомлен обо всех новых открытиях. Более того, немедленно использовал их в своей работе. Когда в марте 1895 года Вильсон начал свой путь к камере, носящей его имя, он располагал лишь самыми начальными сведениями о причинах образования тумана. Постепенно он расширял круг своих знаний, познакомился с работами английского ученого Айткина, французского физика Кулье и немца Кислинга, пролившими некоторый свет на этот туманный во всех смыслах вопрос. Вильсон узнал, что туман или облака, которые обычно образуются из влажного воздуха, когда понижается его температура или уменьшается его давление, представляют собой скопление капелек влаги. В свою очередь, эти капельки состоят из скопления молекул воды, которые вынуждены сгруппироваться, если их количество превышает потолок, соответствующий данной температуре, давлению и объему. Стоит расширить воздух, понизится температура и произойдет конденсация паров воды. Ее капли упадут на землю, если это произошло в воздухе. Если же это произошло на стенке стакана с холодной водой, стекут по стеклу одинокими слезками. Но есть условия, при которых облака все-таки не проливаются дождем или даже вообще рассеиваются. Это когда воздух столь чист, что в нем нет ни пыли, ни частичек соли, испарившихся из океана. Словом, когда нет центров конденсации, площадок, на которых встречаются парящие в воздухе свободные частички влаги. Для начала Чарльз собственноручно повторил работы своих предшественников, чтобы собственноручно во всем убедиться, для чего соорудил специальную туманную камеру, нечто вроде стеклянного цилиндра с поршнем, который можно перемещать и менять таким образом давление паров воды. Первая камера была маленькой, со стакан, но точность проведенных в ней измерений весьма высока. Проведя цикл исследований, касающихся связи конденсации с чистотой воздуха и его расширением, Вильсон написал по этому поводу маленькую статейку и послал ее в труды Кембриджского философского общества. Дальше надо было переходить к самостоятельным работам, к проверке собственных идей, а они еще недостаточно сформировались в представлении Чарльза. То есть он знал, что его интересуют оптические и конденсационные процессы, происходящие в атмосфере, но не знал точно, с какой стороны к ним подойти, за что зацепиться, какую генеральную идею положить в основу опытов. Что делает ученый, когда генеральной идеи нет? Он идет ощупью, пытаясь самими экспериментами нащупать верную дорогу, взаимосвязь явлений. Иногда на помощь приходит случайное наблюдение, какой-то намек, увиденный вдруг в чем-то очень обыденном, или новое открытие, дающее новые экспериментальные возможности. Собственно, вот на эту стезю и вступил Вильсон во второй половине 1895 года.